134. Человеку необходимо реальное познание и постижение высшего мира. Религии несли самые ужасные войны. Самое потрясающее жестокосердие произошло от судорожных мыслей о высшем мире. Такое ужасное состояние показывает, что мир высший не постигнут во всем его величии. Опознание прекрасного, великого мира даст поток истинного мышления. Не убийца, но мудрый творец будет познающим мир высший. В духе, на вершине, может человек вдохнуть общение с высшей мощью. Так лишь реальное постижение высшего мира даст человечеству равновесие.